Глава 39. По-прежнему радостно улыбаясь, пришелец начал подниматься по лестнице. После мгновенных колебаний гости последовали за ним. Шествие завершали телохранители. Когда все достигли второго этажа, Маркус провел их в комнату, где целую стену занимали книжные шкафы, наполненные пыльными томами. Еще там имелись пара никудышных стульев и убогое ложе. Уэллс не мог отделаться от вопроса: неужели на этом ложе провели ночь сэр Роберт Уорбойс, лорд Литлтон и прочие идиоты, рискнувшие бросить вызов привидению? Но он не успел как следует рассмотреть из ножей кровати и поискать следы от пуль. Маркус, не дав им опомниться, нажал на какую-то кнопку в стене, и книжные шкафы разъехались в стороны, образовав проход, за которым располагалось довольно просторное помещение. Пришелец подождал, пока его телохранители, которые двигались в темноте с ловкостью кошек, зажгут там лампы, и, когда комната осветилась, пригласил писателей войти в нее. Джеймс и Стокер замерли в нерешительности, Уэллс же действовал смелее. Он, хоть и не без опаски, сразу перешагнул порог таинственного помещения и увидел два больших дубовых стола, заваленных книгами, исписанными тетрадями и газетами. Вне всякого сомнения, по ним пришелец изучал физиономию века, охотясь за возможными беспорядками. В глубине же комнаты находилось то, что сразу приковало к себе внимание Уэллса. Что-то вроде толстой паутины, сплетенной из разноцветных веревок, к которым были прикреплены газетные вырезки. Джеймс и Стокер также уставились на странную конструкцию. Пришелец направился прямо к ней, кивком предлагая им следовать за ним. «Что это?» — спросил Уэллс. Маркус улыбнулся с неподдельной гордостью. «Карта времени», — ответил он. Писатель посмотрел на него с нескрываемым удивлением, а затем снова, уже более внимательно, стал рассматривать фигуру, образованную переплетенными между собой веревками. Если издали ему показалось, что она имеет форму паутины, то теперь он убедился, что она больше напоминает елку или рыбий хребет. Белая веревка, натянутая примерно на полутораметровой высоте над полом, шла через всю комнату от стены до стены. Она являлась направляющей. Веревки зеленого и синего цвета отходили от белой и заканчивались у других стен, крепясь там гвоздями. И все веревки, как главные, так и второстепенные, были увешаны вырезками из газет. Наклонив голову, Уэллс рискнул пройти между ними, с любопытством разбирая заголовки, выбранных для такой развески сообщений. Джеймс и Стокер нырнули за ним, как только убедились, что Маркус не имеет ничего против. «Белая веревка», — принялся объяснять тот, — «это мир, каким он был изначально, то есть до того, как путешественники во времени начали изменять прошлое. Мир, который я призван защищать». Уэллс заметил на одном конце белой веревки фотографию, от которой исходило легчайшее сияние. Как ни странно, она была цветной, и на ней изображалось величественное здание из камня и стекла под абсолютно чистым голубым небом. Вне всякого сомнения, это была библиотека правды. На другом конце белой веревки помещалась вырезка с сообщением о закрытии плана реставрации и принятии закона, запрещающего изменять прошлое. Между ними по всей ее длине висело множество вырезок, свидетельствующих о всякого рода важных событиях. Кое-какие из них были Уэллсу знакомы, некоторые случились в его времена, как, скажем, индийское восстание или кровавое воскресенье, но по мере углубления в будущее заголовки делались все более загадочными или попросту невразумительными. Примечание. Индийское восстание — движение против английских колонизаторов, военным ядром которого были сипаи 1857-1859 годы. Кровавое воскресенье — столкновение в ходе демонстрации, устроенной социалистами 13 ноября 1887 года в Лондоне. Конец примечания. Уэллс почувствовал головокружение, поняв, что читает описание событий, которые еще не произошли, и которые в большинстве своем, как на подбор, носят катастрофический характер. Прервав осмотр, Уэллс оглянулся на коллег, чтобы проверить, испытывают ли и они ту же смесь священного трепета и страха. Стокер, словно загипнотизированный, не мог оторваться от одной из вырезок. Джеймс, бросив на карту беглый взгляд, тотчас всем своим видом изобразил презрение и, кажется, потерял к ней всякий интерес, как будто будущее представилось ему не столько мрачным и непонятным, сколько куда менее поддающимся контролю, чем выпавшая им на долю реальность, в которой он научился плавать, как рыба в воде. Судя по всему, американец почувствовал огромное облегчение от сознания, что смерть избавит его от необходимости искать свое место в кошмарном мире будущего. Уэллс также решил было оторвать глаза от вырезок, опасаясь, как бы знание будущих событий не отразилось на его поведении, однако лихорадочное любопытство заставило продолжать торопливое чтение заголовков, так как он отлично понимал, ему выпал уникальный шанс, за который много кто отдал бы жизнь. Так он остановился на заметке, где рассказывалось об одном из первых временных перемещений. Под сенсационным заголовком «Путешественница во времени» сообщалось, что утром 12 апреля 1984 года, отперев двери универмага Олсен, служащие обнаружили внутри неизвестную женщину. Поначалу ее приняли за воровку, однако в ходе допроса услышали такое объяснение: «А она там просто оказалась, вот и все». Женщина утверждала, что прибыла из будущего, точнее, из 2008 года, о чем свидетельствовал и ее весьма странный наряд. Она рассказала, что в дом к ней проникли грабители, и, спасаясь от них, она заперлась в спальне. Злоумышленники попытались выбить дверь, и тут хозяйка дома от страха почувствовала головокружение и дурноту, а в следующий миг очутилась в универмаге Олсен, лежала на полу, извергая наружу свой ужин. Однако незнакомку не удалось допросить в комиссариате, так как после этих не вполне вразумительных речей она самым загадочным образом исчезла. Неужели она снова вернулась в будущее? Этим вопросом репортер заканчивал свою заметку. «По мнению правительства, именно с этой женщины все и началось», — сообщил Маркус, изображая что-то вроде поклона. «Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему одни люди способны перемещаться во времени, а другие нет? Наше правительство этим заинтересовалось, и генетические анализы дали такой ответ. По всей вероятности, у первых имелся некий ген-мутант. Хотя вы пока, конечно, еще ничего не знаете про гены, но всего через несколько лет это понятие введет в научный обиход некий голландский биолог». Примечание. Термин «ген» введен датским биологом Югансеном в 1909 году. Конец примечания. Так вот, представлялось очень вероятным, что как раз данный ген и позволяет путешественникам во времени включить в действие нужную зону мозга, а для остальных смертных доступ к ней закрыт. Согласно выводам ученых, ген передавался из поколения в поколение, то есть все путешественники во времени имели общие корни, но правительство так и не выяснило, кто же стал первым носителем гена, хотя подозрение упало на ту женщину. Однако все попытки отыскать ее оказались тщетными. Никогда больше никто ничего о ней не слышал. Хочу признаться, что некоторые из пришельцев, к числу которых отношусь и я, поклоняются ей, совсем как Пресвятой Деве. Уэллс с мягкой улыбкой рассматривал фотографию, вполне заурядной на вид женщины, растерянной и напуганной, которую Маркус возвел в ранг Мадонны времени. Не исключено, что она осуществила новое перемещение и теперь потерянно бродит по какой-то далекой эпохе, если не наложила на себя руки из страха потерять рассудок. «Любая другая веревка представляет некий параллельный мир», — заговорил Маркус, стараясь вновь привлечь внимание своих гостей, то есть ответвление от того пути, по которому предстояло течь времени. «Зеленые веревки — миры, которые уже были нами исправлены. Наверное, я сохраняю их исключительно из чувства ностальгии, ведь кое-какие из параллельных реальностей пришлись мне по сердцу, когда я обдумывал план их починки». Уэллс глянул на зеленую веревку, в которой были прикреплены портреты и хорошо известные фотографии Ее Величества, фотографии их времени, если не считать одной маленькой детали. На плече у королевы сидела рыжеватая обезьянка. «Эта веревка представляет самый мой любимый параллельный мир», — сообщил Маркус. Некий любитель обезьян-белок при случае рассказал королеве, что каждое живое существо излучает определенную энергию, которая может передаваться и имеет целительный эффект. Особенно это касается обезьян-белок, они очень помогают при болезнях желудка и мигренях. Вообразите же мое изумление, когда я, просматривая газеты, нашел там совершенно ошеломляющее добавление на фотографиях Ее Величества. И это еще не все. С подачи королевы вошло в моду носить обезьянку на плече, так что прогулка по улицам Лондона обещала очень забавное зрелище. К несчастью, история оказалась куда более скучной, и мне пришлось поработать над этим. Уэллс из-под тишка глянул на Джеймса, который с облегчением вздохнул, радуясь, что ему не довелось жить в мире, где надо было бы таскать на себя обезьяну. Синие веревки, наоборот, представляют временные отрезки, которые мне еще предстоит привести в порядок, продолжал объяснять Маркус. Вот эта синяя веревка символизирует мир, где мы теперь находимся, джентльмены. Мир, почти в точности соответствующий оригиналу, только вот в нем Джек-потрошитель не исчез загадочным образом, убив свою пятую жертву, а был пойман комитетом бдительности Уайтшеппела. Писатели с интересом поглядывали на веревку, о которой толковал Маркус. Первая вырезка относилась к событию, собственно, и вызвавшему ответвление, аресту Джека-потрошителя. Потом шли другие вырезки, где рассказывалось о казни моряка Брайана Риза, убийцы проституток. «Но, как вы можете убедиться, есть и еще одна синяя веревка», — сказал пришелец. «Эта вторая относится к ответвлению, которое еще не успело произойти, но произойдет в ближайшие дни. Оно касается вас, джентльмены. Поэтому я и пригласил вас сюда». Маркус сдернул с веревки первую вырезку, но не спешил показывать ее гостям, как игрок в покер, который тянет и не открывает карту, которая изменит ход партии. Всего через год неизвестный писатель по имени Мелвин Фрост опубликует три книги, которые в мгновение ока сделают его знаменитым и помогут войти в историю литературы. Он на миг замолчал и по очереди оглядел своих гостей, задержав взгляд на Стокере. «Один из романов — «Дракула», и вы только что закончили его, мистер Стокер». Ирландец стоял, словно громом пораженный. Уэллс бросил на него любопытный взгляд. «Дракула?» — повторил он про себя. «Что, интересно, значит это слово? Он этого не знал, как, впрочем, не знал почти ничего и о самом Стокере. Так, 3-4 детали, упомянутые раньше. Разумеется, он и заподозрить не мог, что этот скромный, педантичный и вежливый человек, который днем с трогательной преданностью всего себя отдавал суетным делам своего самодовольного шефа, ночами участвовал в бесконечных оргиях с проститутками всех мастей или в диких пирушках, словно пытаясь найти противоядие от скисшего меда супружеских отношений, которые давно превратились в фарс и поддерживались ради сына Ирвинга Ноэля. Сейчас вам еще не дано этого знать, мистер Стокер. И вы даже мечтать о таком не отважились бы. Но ваш роман займет третье место среди самых читаемых во всем мире книг на английском языке, да, после Библии и шекспировского «Гамлета». И ваш Дракула беззастенчиво вторгнется в пантеон литературных мифов, превратившись в героя воистину бессмертного. Стокер выпятил грудь, услыхав, что в будущем его сочинение станет классикой. Это, кстати, предрекала и его матушка. Прочитав рукопись романа, она написала сыну, что он очень высоко вознесется над современными писателями. Ну, а разве он этого не стоит? Он работал над романом 6 долгих лет, с тех пор, как доктор Арминиус Вамбери, профессор факультета восточных языков Будапештского университета и специалист по оккультизму, дал ему прочесть манускрипт, в котором турки описывали жестокие забавы валахского господаря Влада Цепиша, более известного как Влад Колосожатель, так как он любил сажать на кол пленных и выпивать стакан их крови, глядя на агонию несчастных. Еще одна книга Фроста — «Повесть «Поворот винта»», — вновь заговорил Маркус, теперь обращаясь к американцу. — Вам знакомо это название, мистер Джеймс? Тот смотрел на пришельца, онемев от изумления. — Разумеется, знакомо. Мистер Джеймс только что закончил прелестную повесть о привидениях, и ей тоже суждено стать классикой. Несмотря на способность ловко скрывать свои чувства, Джеймсу не удалось спрятать довольную улыбку при известии, что его повесть ждет столь славная судьба. К тому же она была первой, которую он писал, пользуясь услугами машинистки. Возможно, именно это позволило установить символическую дистанцию между ним и листом бумаги, и он отважился заговорить на столь интимную и болезненную тему, как собственные детские страхи. Хотя, пожалуй, сыграло тут свою роль и то, что он наконец-то решился покинуть отели и пансионы и поселиться в красивом григорианском доме, купленном им в городке Рай, потому что только после этого, очутившись в собственном кабинете, когда отблески осеннего солнца тускло мерцают по стенам, нежная бабочка бьет об оконное стекло, а незнакомая девушка ждет, пока он заговорит, положив пальцы на клавиши чудовищного изобретения пишущей машинки. Только после этого отважился Джеймс написать повесть, основанную на том, что давным-давно рассказал ему архиепископ Кантерберийский, на истории двух мальчиков, которых преследуют призраки бывших слуг. «Третий роман Фроста, — сказал Маркус, обращаясь теперь к Уэллсу, — это, конечно же, «Человек-невидимка», только что законченный вами, мистер Уэллс. Главный герой книги также заслужит заметное место в пантеоне современных мифов рядом с Дракулой и мистера Стокера. Что ж, теперь пришел его черед гордо выпячивать грудь, — спросил себя Уэллс. Да, наверное, но вот только он почему-то особой гордости не чувствовал. Сейчас ему хотелось только одного — сесть в каком-нибудь уголке и поплакать, пока не выйдет наружу вся вода, накопившаяся в его организме. Дело в том, что сам он расценивал как провал успех, обещанный его роману в будущем, точно так же, как считал досадными неудачами «Машину времени» и «Остров доктора Моро», он был вынужден сочинять очень быстро, и «Человек-невидимка» не выходил за рамки того направления, которое подсказал ему Льюис Хинт, и разрабатывал жилу научно-фантастических романов, ставя своей целью предупредить мир об опасностях, которыми чревато своевольное обращение с наукой. Жюль Верн, кстати сказать, никогда бы не отважился на такое и всегда изображал науку как нечто вроде чистой алхимии, поставленной на службу человеку. Уэллс же не был способен на столь наивный оптимизм, поэтому и на сей раз сотворил весьма мрачную историю об ученом, который, изобретя способ сделаться невидимым, в конце концов сошел с ума. Но глубинную идею романа, по всей очевидности, мало кто сможет уловить, потому что люди уже начали использовать науку самым губительным образом. О чем, собственно, и вел речь Маркус, и в чем сам Уэллс успел убедиться, читая заметки, развешанные на белой веревке. Между тем Маркус вручил ему вырезку, чтобы он, прочитав ее, затем передал коллегам. Текст, судя по всему, сводился к набору хвалебных отзывов, но Уэллс не нашел в себе сил ознакомиться с ними и лишь бросил взгляд на фотографию уже упомянутого Фроста. Это был опрятного вида маленький человечек, который позировал, смешно облокотившись на пишущую машинку, щедрый источник, который якобы породил его сочинение. Затем Уэллс передал вырезку Джеймсу, но тот, едва взглянув на нее, вручил Стокеру, который прочитал текст от начала до конца. Именно Стокер нарушил гробовое молчание, повисшее в комнате. Но как могло случиться, что этому типу пришли в голову точно те же истории, что и нам? Джеймс стрельнул в него презрительным взглядом, словно перед ним выделывала свои фортели ярмарочная обезьянка. «Но нельзя же быть таким наивным, мистер Стокер», — упрекнул он ирландца. «Наш амфитрион вовсе не хочет сказать, что мистер Фрост сам написал эти романы. Он каким-то образом украл у нас рукописи, прежде чем мы их успели опубликовать». «Именно так, мистер Джеймс», — подтвердил пришелец. «Но ведь мы можем заявить на него в суд?» — воскликнул ирландец. «Думаю, вы и сами, если подумаете, объясните, как ему удалось такое проделать», — бросил Маркус. Уэллс, который, наконец, поборол апатию и вновь заинтересовался разговором, вдруг почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. «Если не ошибаюсь, мистер Рис имеет в виду, — заговорил он, желая рассеять тревогу, овладевшую коллегами, — что лучший способ заставить человека замолчать — это убить его». «Убить?» — ошеломленно повторил Стокер. «То есть этот самый Фрост завладеет нашими рукописями, а потом нас убьет?» «Боюсь, что да, мистер Стокер», — подтвердил Маркус с мрачным видом. «Когда я прибыл в эту эпоху, я обнаружил сообщение, что неизвестный человек по имени Мелвин Фрост напечатал сразу три книги, я поспешил разузнать, что же случилось с вами, их подлинными авторами. К сожалению, должен поставить вас в известность, что все вы погибли в течение одного месяца. И этот месяц вот-вот должен начаться. Вы, мистер Уэллс, свернете себе шею, свалившись с велосипеда. Вы, мистер Стокер, упадете с лестницы в своем театре. А у вас, мистер Джеймс, случится инфаркт в вашем собственном доме. Стоит ли говорить, джентльмены, что вы умрете не без посторонней помощи? Не знаю в точности, сам ли Фрост этим озаботится или наймет кого-то еще, но, судя по его тщедушному виду, я бы предположил второе. На самом деле Фрост типичный случай пришельца, который, боясь вернуться обратно, желает укрепить свое положение в прошлом, чтобы начать там новую жизнь. И это было бы понятно и в то же время законно. Но на беду большинство из них полагают, что зарабатывать на жизнь традиционным способом, то есть в поте лица, просто смешно, если ты владеешь знаниями о будущем и можешь обогатиться за их счет. Гонясь за богатством, они изменяют прошлое и тем самым выдают себя, как это случилось с Фростом, иначе мы бы никогда не наткнулись на него. Но я собрал вас здесь отнюдь не для того, чтобы запугать рассказом о скорой смерти, а чтобы попытаться не допустить такого развития событий. «А разве вы можете это сделать?» — спросил Стокер, вдруг обретя надежду. «Не только могу, но и обязан, поскольку три ваши смерти существенно изменят ход событий в том веке, который мне поручено защищать», — ответил Маркус. «Сейчас моя единственная цель — помочь вам, и, надеюсь, я сумел убедить вас в этом». «И вас тоже, мистер Уэллс». Уэллс вздрогнул. Как узнал Маркус, что он шел навстречу, испытывая сильнейшее недоверие? Ответ на свой вопрос он нашел, проследив за взглядами пришельца и двух своих коллег, а они не отрывали глаз от его левого ботинка, над ним висел кончик ножа, который Уэллс еще дома привязал к спине. Видно, узел получился некрепким. Устыдившись, писатель схватил нож и спрятал в карман, в ответ на что Джеймс осуждающе покачал головой. «Все вы, поверьте, проживете еще много лет в вашем настоящем мире», — продолжил пришелец, делая вид, что ничего не заметил, «и подарите своим поклонникам, к числу которых принадлежу и я, не один новый роман. Но я не вправе открывать вам будущее целиком и полностью, и вы должны продолжать вести себя самым естественным образом после того, как мы разрешим эту проблему. На самом деле я обязан был сделать это сам, но Фрост слишком хитер и намерен разделаться с вами незаметно, и некоторые нужные мне детали, например, точное время, когда вас, мистер Стокер, столкнут с лестницы, не попадут в прессу. Мне известны лишь дни, когда с каждым из вас случится несчастье. А в вашем случае, мистер Джеймс, я не знаю даже точной даты, поскольку ваше тело много позже случайно обнаружит сосед». Джеймс печально качнул головой, вероятно, в первый раз осознав, в какое беспросветное одиночество погружена его жизнь, одиночество, уже облупившееся от старости, из-за чего его смерть будет тихой и незаметной для мира. «Скажем так, собрать вас здесь было с моей стороны жестом отчаяния. Просто в голову мне не приходит иного способа спасения, и я вынужден просить вашей помощи. Надеюсь, вы мне в ней не откажете». «Разумеется, нет», — тотчас ответил Стокер, который, узнав, что ему осталось жить всего несколько дней, почувствовал дурноту. «Что от нас требуется?» «Ничего особенного», — стал объяснять Маркус. «Пока этот самый Фрост не завладеет вашими рукописями, он не сможет убить вас. Так что я прошу поскорее доставить их мне, если удастся завтра же. Это весьма простое действие породит еще одно ответвление от временной линии, и Фрост вас не убьет. Я же, как только получу тексты, снова отправлюсь в 1899 год и займусь изучением реальности, чтобы решить, что делать дальше». «Замечательный план!» — воскликнул Стокер. «Завтра же я доставлю сюда рукопись». Джеймс пообещал сделать то же. Уэллс присоединился к ним, хотя все это выглядело как шахматная партия между Маркусом и Фростом, где им троим отводилась роль пешек. Он был слишком ошеломлен последними событиями, чтобы задуматься над тем, нет ли иного лучшего выхода из положения. Итак, он, как и его коллеги, завтра же доставит сюда рукопись нового романа, хотя, даже если пришелец в конце концов сумеет схватить Фроста и таким образом вернет заплутавшее будущее на верный путь, это не будет значить, что впредь Уэллс сможет спокойно кататься на своем велосипеде. Нет, прежде надо выполнить обещание, данное Гильяму Мюррею. А это предполагало единственный ход — помочь инспектору Гаррету поймать Маркуса. Того самого Маркуса, который сейчас старался спасти Уэллсу жизнь. Правда, как оказалось, гораздо труднее, чем поймать путешественника во времени, было найти кэб среди ночи в Лондоне. Джеймс, Стокер и Уэллс потратили не меньше часа, бегая вокруг Беркли-сквер, но так ничего и не добились. Наконец, закоченев от холода и изрыгая проклятие, они двинулись к Пикадилли, и там из густого тумана, опустившегося на город, вдруг выплыл экипаж. Он пересек улицу только благодаря тому, что лошадь хорошо знала свое дело, хотя извозчик дремал на козлах и, разумеется, не заметил трех джентльменов. Кэп мог вот-вот исчезнуть, словно видение, но тут рыжий ирландец выскочил на дорогу и отчаянно замахал руками. Затем несколько бесконечных минут ушло на то, чтобы втолковать извозчику, каким маршрутом ему предстоит следовать: сначала доехать до дома Стокера, затем завести Джеймса в отель, где он остановился, и, наконец, отправиться в Уокинг, где обитал Уэллс. Когда извозчик дал знать, что все это понял, он пару раз моргнул и фыркнул. Троица забралась в экипаж и со вздохами облегчения устроилась на сиденьях. Они походили на людей, потерпевших кораблекрушение и добравшихся до вожделенного берега после многодневного плавания на плоту. Уэллсу хотелось хорошенько поразмыслить над всем случившимся, но Стокер и Джеймс уже завели разговор о своих новых книгах, и он понял, что с анализом событий придется повременить еще немного. Спутники не обращали на Уэллса никакого внимания, что не только не обидело его, но даже порадовало. Видимо, им нечего было сказать человеку, который писал романы, уводившие от реальности, и к тому же являлся на серьезную встречу с привязанным к спине кухонным ножом. Его также мало интересовала их беседа, так что он принялся было разглядывать в окошко трогательные складки тумана, но голос Стокера, когда его не приглушал страх, звучал так мощно, что отрешиться от него не получалось. «В своем романе я попытался, — с пафосом объяснял ирландец, — дать более глубокий и пространный анализ самого изысканного воплощения зла, отметая при этом всю шелуху романтической эстетики, превратившей вампира в жалкого сатира-насмешника, который способен вызвать у своих жертв лишь сладострастный испуг. Герой моего романа — вампир, которому я придал самые характерные черты из фольклорных легенд, хотя, признаюсь, кое-что придумал и сам, как, например, способность не отражаться в зеркале. Но ведь зло, получая живое воплощение, теряет большую часть своей загадочности, мистер Стокер, а также свои силы, — воскликнул Джеймс оскорбленным тоном, немало удивив такой реакцией коллегу. Зло всегда должно быть представлено более тонко, как плод неопределенности. Оно должно пребывать на туманной границе между сомнением и реальностью. «Боюсь, мне будет трудно понять вас, мистер Джеймс», — пробормотал ирландец, как только его собеседник немного успокоился. Джеймс тяжело вздохнул и попытался было продолжить разговор на столь рискованную тему. Однако по оторопи, отразившейся на лице Стокера, Уэллс понял, что ирландец все глубже увязает в трясине смятения, слушая Джеймса. Поэтому, когда Кэп остановился у дома Стокера, тот имел вид человека, который плохо понимает, где оказался. После бегства, именно это слово пришло на ум Уэллсу, Стокера, ситуация еще больше осложнилась, поскольку между двумя писателями повисло тяжелое молчание. Молчание, которое благовоспитанный Джеймс, естественно, почел своим долгом поскорее нарушить, и всю дорогу до отеля он вел бессмысленный разговор о разного рода тканях, которыми можно обивать сиденья в экипажах. Когда Уэллс наконец остался один, он, воздев руки, поблагодарил небеса за освобождение и тотчас погрузился в размышления. А подумать ему было о чем. Произошли по-настоящему важные события, да, весьма важные. Начать с того, что ему удалось бросить взгляд на сообщения из будущего, висящие на веревках, хотя и непонятно было, как лучше с ними поступить, забыть или сохранить в памяти. Затем восхитительная идея, пришедшая кому-то в голову, создать карту времени, словно это было физическое пространство. С другой стороны, речь шла об области, полную карту которой никогда и никому не будет по силам составить, потому что невозможно познать предел белой веревки. Или возможно? А если путешественники во времени забрались так далеко в будущее, что нашли самый ее край? Да и существует ли такой край? Интересно все-таки, прекратится ли когда-нибудь время, или оно будет течь вечно? Если верно последнее, то конец веревки должен совпадать с тем мгновением, когда исчезнет человек, и на планете не останется никаких других видов. Чем станет время, если некому будет измерять его, и нечем будет удостоверить его движение? Время запечатлевается лишь в сухих листьях, зарубцевавшихся ранах, разрастающейся ржавчине и утомленных сердцах. Если никто не замечает этого, то время превращается в ничто, в абсолютное ничто. Хотя, благодаря параллельным мирам, всегда находится кто-нибудь или что-нибудь, обеспечивающее времени правдоподобия. А параллельные миры, безусловно, существуют. Теперь он знал это точно. Они вырастают из основополагающего мира, словно ветки из ствола дерева, при любом воздействии на прошлое. Именно так, как сам он объяснял Эндрю Харрингтону дней 20 назад, чтобы спасти ему жизнь. И этот факт порадовал Уэллса куда больше, чем будущий успех последнего романа, так как подтверждал незаурядную силу его интуиции и продуктивные, даже пугающе эффективные способности его мозга. Разумеется, мозг Уэллса не таит в себе механизма, позволяющего перемещаться во времени, как мозг Маркуса, но он умеет сплетать чудесную ткань из умозаключений, и это высоко поднимает Уэллса над толпой. Он вспомнил карту, показанную пришельцем, фигуру из разноцветных веревок, где обозначены параллельные миры, которые Маркусу предстояло упорядочить, и тотчас понял, что карта была неполной, потому что учитывала лишь реальности, созданные благодаря прямым действиям пришельцев, а наши собственные действия. Параллельные миры возникают не только вследствие порочных манипуляций над священным прошлым. Нет, они прорастают также в результате всех вместе и каждого отдельного нашего решения. Уэллс вообразил карту Маркуса с подобным добавлением. От белой веревки отходят желтые, а от них гроздья других веревок, представляющих миры, сотворенные свободной волей человека. Он вынырнул из своих размышлений, лишь когда Кэп остановил своего дома. Уэллс дал извозчику щедрые чаевые, открыл калитку и пошел по дорожке через сад, решая, стоит теперь ложиться спать или нет, и какие последствия для ткани времени будет иметь сделанный им сейчас выбор. И тут он увидел незнакомку с огненной шевелюрой.